Глава 73. Сказка об Аминбеке. Вот и кончилась Маринина тайна. Нет, правда, наполовину тайна осталась, потому что Алексей Степанович все равно не велел о ней рассказывать. Он подтвердил, что Елизавета Федоровна обещала выпустить Марину с этой пьесой на большом концерте в начале будущего года. «Пусть еще немного окрепнет», — сказала она. Что еще говорила ему Елизавета Федоровна, осталось Марине неизвестным. Алексей Степанович был, видимо, доволен разговором и чему-то улыбался. Но Марина загрустила. Ей было жалко расставаться с увлекательной и трудной работой последних месяцев. Она проскучала 2 дня. Ей казалось, что в жизни у нее образовалось пустое место, которое нечем заполнить. Но уже на 3-й день пустоты не оказалось. Да какое там! Столько дел, что и не поспеть. Во-первых, надо догнать Галю, которая ушла вперед в работе над концертом. Во-вторых, занятия по общеобразовательным предметам. Ведь экзамены не за горами. Малыши тоже отвлекают. Что бы там ни говорила Оксана, они еще умеют быть самостоятельными. Их веселая, молоденькая учительница Зоя Дмитриевна кажется очень благодарна Марине за помощь. И как раз сегодня она сказала Марине, что у малышей будет свободный час, перерыв между уроками и хором. И если она может, то пусть расскажет им какую-нибудь сказку. Марина с радостью согласилась. Этот час у нее тоже свободен, ведь тайны больше нет. И на перемене Марина побежала в библиотеку. Библиотекарша Нина Павловна покровительствовала Марине. Она любила тех, кто многое с увлечением читал. Она охотно выполнила Маринину просьбу и пустила ее к той полке, где стоят сказки. Марина долго перебирала там книги и, наконец, нашла то, что очень понравилось ей самой. Она решила, читать вслух неинтересно, а лучше рассказывать. И когда малыши окружили ее во время свободного часа, сказка, прочитанная 3 раза, уже крепко сидела в ее голове. «Вы должны слушаться с твоих мест», — сказала она, подражая Зое Дмитриевне. — И не шумите. Я расскажу вам одну интересную сказку. Башкирскую сказку о мальчике по имени Аминбек. Когда-то давным-давно жили-были старик со старухой. У них был сын Аминбек. Однажды они дали сыну 100 рублей и велели ему идти учиться торговать. Родители хотели сделать Аминбека богатым купцом. Марина смотрит на ребят. У Сашеньки на лице полнейшее недоумение. Оля, как всегда, улыбается. «А кто такой купец?» — спрашивает она. «Купец, ну, это такой человек, который хочет иметь очень много денег и для этого покупает и продает разные товары. Покупает дешево, а продает очень дорого, так что бедняки не могут купить или купят совсем мало». «Нехороший человек», — говорит Оля. «Ну так вот, родители хотели сделать из своего сына такого купца. Они дали ему денег и отправили в город учиться торговать». И Марина расскажет о том, как 3 раза родители давали Аминбеку денег для обучения торговли, и 3 раза он тратил их на обучение искусствам. «В первый раз он научился красиво писать». Малыши переглядываются, это им понятно, они сами как раз учатся этому. Во 2-й раз Аминбек научился искусно играть в шашки. Что ж, и это им понятно. Не в шашки, так в домино или в хальму, вообще в какую-нибудь интересную игру. Уж во всяком случае, это лучше, чем обманывать бедных людей и дорого продавать им разные вещи. А в 3-й раз Аминбек научился играть на скрипке. Общее внимание. Ведь игре на разных музыкальных инструментах учатся они все. Большинство охотно, а некоторые не очень. А этот мальчик Аминбек сам захотел учиться играть. И дальше Марина рассказывает внимательно слушающим детям о том, как все эти искусства пригодились мальчику Аминбеку в жизни. А игрой на скрипке он вылечил от тоски и горя старого волшебника, который в благодарность за это спас ему жизнь. И не только старый волшебник, все люди любили мальчика Аминбека за его игру, продолжает Марина. Кто играет, того знают, любят, уважают. Сам кручинится, а людям горе разгоняет. Так сказал ребятке поэт Тарас Шевченко. Заканчивает она. Эти стихи Марина сама только недавно услышала от Оксаны, и они ей очень нравятся. И малышам они нравятся тоже. Они переглядываются и улыбаются. Им приятно, что их все будут любить. «Только не за всякую игру вас будут любить», — вдруг строго говорит Марина. «А за какую не будут?» — спрашивает Саша. «За ленивую не будут», — отвечает Марина. «Ведь тут среди вас есть такие лентяи. Уж я знаю, кто у вас ленится», — сказала она, сама замечая, что подражает Александре Георгиевне. Сейчас же несколько голов опускаются, и несколько пар глаз прячется от нее. «А скоро у вас музыкальный экзамен», — продолжает Марина. «Наверное, вы все очень хорошо к нему подготовитесь». И, увидев, что некоторые малыши поскучнели, она весело говорит. «А теперь отгадайте загадку. Слушайте. Жил музыкант на свете, был смел он и усат. Его любили дети, ему был каждый рад. С утра до поздней ночи играл он на трубе, в саду на водосточной, на домовой в избе. Он пел, что мир чудесен и пахнет молоком, и звуки этих песен летели далеко. Он пел, что мир чудесен и пахнет, как творог, но смысла этих песен никто понять не мог. Он всем, большим и детям, спел песенку свою, но все на свете услышали... Мяу!» — кричит Оля. «Кот!» — кричат ребятишки. «Правильно, это кот. У кого из вас дома есть кот?» Поднимается несколько рук. «Ну, скажи ты», — говорит Марина Любе Сенцовой, беленькой девочке с короткими косичками. «Твой кот песни поет?» «Поет», — отвечает Люба. «У нас, знаете, какой хороший кот? Серенький, с белым хвостиком. Он, знаете, как я только сяду за рояль, придет, ляжет на стул и слушает, слушает. А я закончу, и он уйдет». «Вот видишь, Люба, даже кот тебя слушает», — серьезно говорит Марина. «Значит, ты хорошо играешь. Будешь хорошо учиться, тебя все будут слушать. Ну, садись». И беленькая девочка, очень довольная, садится на место. «Ребятки, а теперь давайте строиться. Сейчас на хор пойдем», — говорит Зоя Дмитриевна, входя в класс. «Ой, уже?» — разочарованно тянет кто-то. «А я про что рассказывала?» — говорит Марина. «Кто будет лениться?» «Не будем!» — кричит сразу несколько голосов, и малыши бегут строиться в пары.